Крайон. Путешествие домой. Майкл Томас и семь ангелов. Этот роман-притчу написали в соавторстве вполне материальный человек Ли Кэрролл и бестелесный дух по имени Крайон. Главный герой путешествия домой Майкл Томас очень молод, но уже успел разочароваться в жизни. В состоянии клинической смерти он оказывается в магической стране, населенной семью разноцветными ангелами и одним жутким монстром. Время от времени сюда попадают люди, желающие, как и Майкл, понять, как все устроено в этом мире, и обрести духовную опору. Их ожидают непростые испытания, но и ставка в игре высока. Мало кто выдерживает все семь инициаций. Станет ли Майкл Томас одним из воинов света? Чему он научится на пути домой? И как он применит свои знания? Книга Крайона художественная лишь по форме. На самом же деле, это одно из лучших практических пособий по метафизике новой эры. Роман-притчи. Посвящается тем, кто осознал, что любой человек в силах изменить свою жизнь. И что дела не всегда обстоят так, как кажется. Кто такой Крайон? Крайон – это благородная, полная любви, духовная сущность. В настоящее время он пребывает на Земле, чтобы помочь людям войти в ту высокую энергию, которую мы называем новой эрой. Слова Крайона изменяют жизнь тысяч людей и несут свет в самые темные уголки нашего внутреннего мира. Книгу «Путешествие домой» написал Ли Кэрролл, вдохновленный Крайоном. Предисловие. 8 декабря 1996 года Крайон выступал перед участниками семинара в городке Лагуна-Хиллз, штат Калифорния. Собралось более 500 человек. Во время сеанса ченнелинга, длившегося более часа, Крайон представил историю Майкла Томаса, рассказ о путешествии человека, уставшего от земной жизни и жаждущего вернуться домой, чтобы воссоединиться со своей духовной семьей. Само имя Майкл Томас, по-русски это было бы Михаил Фома, несет на себе отпечаток святости и величия Архангела Михаила и старой энергии Фомы неверующего. Это имя отражает глубинные качества многих людей. Ведь нередко мы ощущаем себя духовными существами, но при этом сомневаемся в том, что мы отвечаем высоким духовным требованиям нового тысячелетия и способны преодолеть старые страхи. В своем путешествии домой Майкл проходит через семь домов разного цвета, в каждом из которых живет великий ангел. Каждый дом представляет одно из качеств новой эры. В каждом доме есть своя мудрость, свое учение, свой юмор и свой урок, который Бог преподает человеку. Можно сказать, что в конечном счете это книга о том, что и как происходит в мире, вступающем в новую парадигму новой эры. Пройдя вместе с Майклом Томасом весь путь к трогательному и неожиданному финалу, мы получаем ряд наставлений с любовью переданных нам духовным источником, который неизменно говорит о своем желании омыть стопы человека. Если вы когда-нибудь спрашивали у Бога, что ты хочешь, чтобы я знал, возможно, вы найдете ответ в этой книге. Отправьтесь вместе с Майклом Томасом в это удивительное путешествие. Может быть, оно поможет вам вспомнить, куда держите путь вы сами.